Глава 34. Дамир. «С кем это ты так любезно разговаривал?» Ястребом смотря на меня, Катя садится за свой стол. «Это не твое дело, Катерина. Возвращаюсь на свое место». «У тебя кто-то появился?» «Это особо не умеет быть тактичной. Если ей что-то нужно, будет копать как крот». «Слухи быстро расходятся. А вчерашней барышни, поднявшей на уши весь участок, не говорит разве что ленивый». Сжимаю челюсти. Надеюсь, ей не придет на ум камеры идти просматривать. Она Машку в два счета узнает. «Катя!» — добавляю в голос сталь, четко очерчивая границы дозволенных тем. «Это никак не касается работы, а значит и тебя. Моя личная жизнь остается за стенами участка». «Судя по вчерашнему, не так уж и за стенами», — фыркает Катюша. Но тут же меняет тон. «Хотя, зная тебя, Дамир, долго ты на одной не зациклишься». Поднимаю глаза, наблюдая за тем, как она, виляя задом, подходит к моему столу и кладет на него документы. Одной рукой опирается на спинку стула позади меня, а вторую тянет к бумагам и тычет ногтем на пустую строчку. «Подпиши здесь, нужно сдать отцу отчеты». Глупая девочка. Никакие прелести, щедро выставленные сейчас на обозрение моих глаз, не возымеют должного эффекта. Потому что, как она выразилась, я все-таки зациклился. На этот раз конкретно. Отвожу безразличный взгляд на бумаги и, подписав их, беру в руки. Встаю, отодвигая настырную дочурку Воронина тем самым подальше. Протягиваю документы, но когда Катя собирается их взять, удерживаю в руке. «Еще раз ты придешь на работу не в форме, Катерина, я вынесу твой стол в коридор, и работать будешь там». Елейное выражение лица меняется на пепельно недовольное. «Ты тоже не носишь форму?» «Мне можно, а тебе нет. Завтра, чтобы была одета как подобает. А эти свои шмотки оставь для клубов и мальчиков». Разжимаю пальцы, отдавая бумаги. Катя же, недовольно стиснув зубы, вылетает из кабинета, на этот раз забыв вильнуть хвостом. Дура. Куда ее припер Воронин? На кой черт она здесь сдалась? Хотел, чтобы меньше по клубам шлялась. Так она на работе устраивает дом-мод для выгула своих шлюшьих нарядов. День пролетает в запаре. Да такой, что я едва успеваю вовремя приехать за Машей. Она уже, пританцовывая, стоит около парковки и трет ладони друг от друга. Замерзла малышка. Забирается в салон, но вместо уместных жалоб на холод мгновенно тянется ко мне, чтобы обнять. Ловлю холодные губы и целую. Сходу глубоко. Потому что мне, оказывается, ее адски не хватало целый день. «Привет», — выдыхает, когда я, наконец, ее отпускаю. «Привет. Зачем раньше вышла? Я же сказал, что опоздаю». «Мне хотелось под снегом постоять. Люблю зиму». «Постояла?» «Да. А теперь грей меня». Смеюсь, включая сильнее печку. «Согрею, Маш. До дома доберемся и сразу согрею». Она прекрасно понимает, что я сейчас далеко не о горячем чае говорю. Поэтому все еще немного смущенно кусает губу. Интересная она. Не скрывает своих эмоций, не зажата, но все еще иногда смущается. Мне нравится. «О!» — вдруг удивленно произносит, приподнимая пальцами с торпеды наручники. «Забыл в бардачок закинуть?» «Брось, Маша!» В них столько грязи побывало, что в ее ангельских руках эта вещь смотрится инородно. Моя послушная девочка тут же разжимает пальцы, и те с глухим звоном опускаются обратно. «Ты выяснила что-то про картину?» «Да. Выкроила сегодня время и первым делом взялась за Анисова. Сделала пару манипуляций и могу с точностью в 95% сказать, что картина оригинальна». «Уверена?» «Думаю, да. Такие работы проще всего проверять. А по Анисову я писала дипломную работу, поэтому знаю историю его жизни на зубок. сложнее с работами, чьи авторы неизвестны. Именно такие тебе подсовывает Ельский, вспоминая ее историю о внеплановой работе. Да. А я делаю их, как оказалось, только для того, чтобы дать ему время на махинации. В голосе Маши звучат нотки раздражения, злости и разочарования. Все и сразу. Протягиваю руку и сплетаю наши пальцы. Мы все решим. Скоро перестанешь делать ненужную работу. Главное, чтобы работа у меня осталась, вздыхает малышка. Тут не обещаю, но ты у меня умная девочка. Уверен, что новое место не заставит себя долго ждать. Маша устремляет в меня взгляд полной неприкрытой нежности. «У тебя?» — произносит, будто не верит, что я сказала это. «У меня», — подтверждаю, разорвав наши сплетенные пальцы и погладив ее подбородок. Большой палец тянется к сладкому рту, и я решаю не отказывать себе в том, чтобы погладить ее нижнюю губу. Жалею об этом почти сразу, потому что кровь нагревается, как под воздействием огня. Маша тоже испытывает нечто подобное, так как, смотря мне прямо в глаза, размыкает губы. Маленькая соблазнительница. Возбуждение мгновенно шарахает по нервным окончаниям. Склоняюсь и провожу языком по подставленным мне губам. Вкусным, мягким, манящим. Горячий тихий стон малышки шаром прокатывается по рецепторам. Маша тянется ко мне, обхватывая лацканы куртки, и поддается вперед, встречая мой язык своим. В глазах темнеет. С ума сойти можно. Хоть бери и тащи ее на заднее сиденье. Вот только множество прохожих и оживленная улица останавливают. Отрываюсь от чувственной девочки. Давай домой доедем сначала. Маша прикусывает губы и с готовностью кивает. «Только за картинами заедем?» «Обязательно. Можем сразу все перевести, если там немного». «Все?» Чистые синие глаза вспыхивают. «Конечно. Ты против?» Широкая улыбка растягивает красные после поцелуя губы. «А если бы была против, ты бы меня уговаривал?» Теперь улыбаюсь я. «Нет». Просто собрал бы твои вещи и вывез к себе. Маша выглядит такой счастливой, что у меня снова в груди не горячеет. А как она думала? Я предупреждал, что если мы будем вместе, то это не будут отношения «встретились-разъехались». Тем более она уже живет у меня. Не будет же потом съезжать. Да и мне слишком понравилось, когда она рядом. Попробовав хорошее, к прежнему возвращаться уже нет желания. Перемещаю руку на рычаг переключения передач, а Маша кладет свою ладонь поверх моей. Коротко усмехаюсь. Такая мелочь, а внутри дребезжит все. По пути домой мы заезжаем в съемную квартиру, забираем оттуда оставшиеся вещи. Мольберт, краски, бумагу. И приезжаем домой. «Давно ты рисовала?» После ужина спрашиваю у Маши. Она как раз устанавливает в зале мольберт. «Очень. Последний раз, когда ты приезжал». Синие глаза встречаются с моими. «Почему?» «Я не могу рисовать без вдохновения. Тогда я рисовала твой портрет, но он куда-то делся». «И ты не знаешь, куда?» «Была мысль, что ты забрал его. Потому что если бы кто-то из родителей увидел, они бы не смолчали. Что-то да спросили бы». Они бы не просто спросили. Иван устроил бы такой разнос. Он мужик умный, сложил бы 2 + 2, и была бы беда. Выхожу из зала, а через минуту возвращаюсь уже с портретом, который все это время лежал в папке в столе. Протягиваю его Маше. Есть желание дорисовать? «Значит, это все-таки был ты». Малышка убивает меня улыбкой. А после жадно впивается глазами в изображение на бумаге. «Но зачем?» Пожимаю плечами. «Захотелось. Мне понравился он. Не знаю, как Маша расценивает то, что я тогда забрал портрет, но она начинает светиться, как новогодняя елка на центральной площади. Ставит бумагу на мольберт и суетливо достает из сумки кисточки разной формы. Ты не против, если я его дорисую? Рисуй. А сможешь не уходить? Тогда будет достовернее. Уходить я не собирался, но модель из меня хреновая, малыш. Глаза Маши на слове «малыш» затапливают меня нежностью. А тебе не нужно позировать. Можешь включить телевизор, а я пока буду рисовать. Не хочу телевизор. Закинув колено на диван, сажусь к Маше полубоком. Она выглядит такой сосредоточенной, когда начинает порхать кисточкой по бумаге. То и дело поглядывает на меня, пока я пью кофе, сам с жадностью ловя каждое ее движение. То, как приближается к бумаге, чтобы что-то поправить, как внимательно всматривается в мое лицо, зависая на губах, скулах, как, сама того не замечая, прикусывает кончик языка, вызывая у меня улыбку. Начинает рассказывать какие-то истории, с энтузиазмом делится тем временем, когда училась в университете. А я ловлю себя на мысли, что мне интересно ее слушать, все глубже проникать в нее не только физически, но и на совершенно другом уровне. Позади Маши прямо за окном валит снег, подсвечиваемый фонарями. У нас же в квартире тихо, никаких посторонних звуков. Только я и она. И это ощущается так правильно, по-другому и не надо. С появлением Маши здесь даже стены словно дышать начали. Дом впервые стал настоящим домом.